Глава 5. Жест признательности. Все еще в небольшом оцепенении Рая все же посторонилась, давая женщине войти. Как-то вообще попала в дом и непосредственно на этаж непонятно. Впрочем, для некоторых людей открыты все двери. Подтверждением этого было то, как Рая прижималась к створке в этот самый момент, пропуская в свою обитель высокородную, о которой почти ничего не знала. Алеонора вплыла внутрь, полы ее платья зашуршали по ковру. Едва заметно сморщила нос, явно не оставшись в восторге от царящей в воздухе затхлости. Рая не утруждала себя проветриванием. Волосы в этот раз не были скрыты под капюшоном, а свободно падали на плечи. Касательно одеяния, Алеонора не изменила себя, так и оставшись с момента их последней встречи во всем черном. К слову об этом. «Что вы здесь делаете?» – произнесла Рая даже более резко, чем хотела. Гостья, не спеша с ответом, прошествовала к окну, выглянула сквозь щель между шторками, оглядывая улицу. Луч солнца, окрашенный закатной краснотой, упал на ее лицо, словно разделив его на две половинки. Алеонора мигнула своими зелеными глазами и, повернувшись к окну спиной, посмотрела, наконец, на Раю. «Вы приглашены на ужин. Прошу прощения». Высокородная слегка подняла уголки губ, будто принимая тот факт, что некоторым идиотам все нужно объяснять по два раза. «Я приглашаю вас отужинать вместе сегодня». Рая тут же ухватилась за несоответствие, приосанилась, пытаясь встать вровень с незваной гостьей и сосредоточиться, чему крайне мешала тянущая пульсация в висках. «Так я все же приглашена? Или вы приглашаете меня лично? Посидим, словно пара подружек, обсудим...» Концовку фразы смазала хриплое покашливание, вырвавшееся из ее горла. Кончиками пальцев Алеонора томно отогнула одну из шторок, будто желая полюбоваться закатом. Удовлетворившись увиденным, отвернулась от окна и замерла со сложенными на фартуке платья руками. Смиренная поза гонца, принесшего вести. «Мы посетим трапезу, организатором которой являюсь не я. Но без моего присутствия тоже не обойдется. Так вам понятнее?» «И кто же будет организатором?» От этого слова Раю покоробило. Алеонора мягко повела плечами, что можно было истолковать и как пренебрежительное пожатие, и как недоумение. «Тот же человек, приглашение на встречу с которым я доносила до вас ранее. Значит, Байрон». На произнесенное вслух имя хозяина высокородная никак не отреагировала. Рая почувствовала, что помимо болезненных масс в груди клокочет гнев. «Следует ли мне...» «Напомнить, что после предыдущей встречи...» «Да ничего после предыдущей встречи!» «Прошло столько дней, вокруг творится... Вы сами знаете что!» «Святого отца ни капли не смущает происходящее, судя по новостям!» «И новостям правдивым, раз он даже не удосужился пригласить нас раньше, чтобы обсудить...» «Приглашает сейчас!» В тоне и позе Алеоноры ничего не изменилось, однако на Раю словно повеяло холодом. Что творилось в голове у этой женщины, неизвестно, но она явно имела свое мнение по поводу того, как должна себя вести высокородная дама. И Рая, которая знала основные правила ничуть не хуже, определенно начала выбиваться из принятых норм. Последний раз, раздраженно дернув подбородком, она замерла. Гостья истолковала это как согласие. «Сколько времени вам потребуется, чтобы переодеться?» «Я не буду переодеваться. Но...» «И прошу отметить, что в силу последних событий и моего состояния я навряд ли буду хорошей собеседницей за ужином». Будто в подтверждение своих слов Рая вновь закашлялась, в голове загудела пуще прежнего. «Если многоуважаемого Байрона это не устраивает, то он может перенести ужин или позвать кого-нибудь другого». Алеонора не думала ни секунды. «Как вам угодно. Прошу за мной». Так, словно она и была хозяйкой дома, высокородная прошла мимо, ступила на лестницу верхнего этажа, который Рая со спутниками заняли после того, как покинули кошачий двор. Девушка в нерешительности замерла на пороге, не понимая, стоит ли взять с собой хоть что-то, помимо того, что уже было на ней. Сумку, дневник, другой дневник. Нет уж, если Байрон желает взглянуть на результаты их вылазки, ему придется как следует постараться. Тихо выругавшись, она захлопнула дверь и поспешила вниз. Алеонора уже успела спуститься на полтора пролета. В молчании они дошли до входной двери, которая внезапно распахнулась. Светлые, почти белесые глаза сверкнули. Фрей уставился на Райю, замерев на пороге. Казалось, он занимает собой весь проем, но если присмотреться, то можно было заметить, что бывший трактирщик заметно сдал. Лысина его блестела от пота. Лицо осунулось, под глазами темнели круги, а губы потрескались. А волной исходящих от него алкогольных паров мужчина мог сбить с ног любого, к этим парам не столь привычного. Несмотря на это, светлые глаза не были подернуты мутной дымкой, разве что слегка. Храня молчание, он медленно перевел взгляд на Алианору. Та вежливо кивнула. Райя начала задыхаться. Исходящий от Фрея аромат забивал ноздри напополам с болезненными выделениями. «Ты сегодня рано?» На самом деле она не знала, когда он уходит и приходит. Исключением были лишь ночные попытки Фрея добраться до постели после тяжелой ночи и дня. «Я отлучусь на ужин. Не желаешь тоже?» «Не желаю». Не сказав больше ни слова, он отвел недобрый взгляд от зашедшей в гости Алианоры, протиснулся мимо них, ступил на лестницу. Райя успела подумать, что тот старый Фрей руководствовался бы только выгодой, здравым смыслом и резоном. Нынешний же явно не питал большого желания общаться с женщиной, встреча с которой отчасти привела Вернона к смерти. Мгновение, и широкая спина уже почти скрылась за поворотом лестницы. «Примите мои соболезнования. Пусть ваша боль перейдет ко мне». Фрей замер. Половица под ним жалобно скрипнула. Алианора вновь свела руки перед собой. Легкая улыбка выражала искреннюю скорбь и участие. А может быть, и не слишком искреннее. Трактирщик двинулся дальше, так и не обернувшись. Тяжелые шаги стихли. Они вышли на улицу. Как и ожидалось, в десятке шагов от входа стояла карета. Не столь крупная и богато украшенная, как та, что доставила Раю в этот проклятый город. Огромные сооружения на колесах чаще предназначались для путешествий между городами. Это же было куда меньше, чтобы удобнее было лавировать по улицам. Впрочем, задняя часть оставалась крытой с претензией на приватность пассажиров, а резное дерево и металлические вставки на борту не оставляли сомнений. Это средство передвижения предназначалось для высокородных. Кучер, ничем не примечательный мужчина средних лет, открыл перед ними дверцу. Дамы взошли по ступеням внутрь. Кузов слегка качнулся, лошади зацокали по земле. Райя намеренно уселась по направлению движения, намереваясь следить за дорогой в сгущающихся сумерках. Не выразив никакого протеста, Алианора присела напротив, устремив безучастный взгляд на проплывающие мимо постройки. Услышанные на пороге слова подарили Райе мелкое, но важное знание. В кругах, в которых вращалась Алианора, стало известно о смерти Вернона. Как далеко верхушка Фарота зашла в своей осведомленности, оставалось неизвестным. Из всех присутствующих в подземельях обители на свет вышла только Райя. Должно быть, они нашли тела. Горло сдавило. Болезненный спазм не более. Она не могла позволить себе пустить слезу прямо в этой клятой карете. Пытаясь отвлечься, Райя бросила пробный камень. «Почему вы не пришли ко мне раньше?» Ответом было молчание. Алианора лишь скользнула по ней взглядом. «Мой отец жив?» Тишина. Слегка приподнялись уголки губ и только. Намек понят. «Девочка, ответы на свои вопросы ты, если и получишь, то не от меня». Вздохнув, насколько позволял забитый нос, Райя избавила высокородную от обязанности проговаривать очевидное. Уставилась в окошко. Обнадеживала, что никто не попытался скрыть от нее путь, которым двигалась карета. Это могло быть указкой на проявленное доверие. И давало неплохие шансы вернуться домой в целости. Или же наоборот, секреты не скрывают от того, кто уже не сможет ими поделиться. Возница умело гнал карету по опустевшим улицам. Ближе к наступлению темноты люди попрятались по домам. Проверок от стражников можно было не опасаться. Никто из них не рискнул бы дать отмашку подобному экипажу. А если бы и рискнул, то тут же поплатился, сомневаться не приходилось. На фоне неба Райя уловила знакомые церковные шпили и уж было подумала, что Байрон не изменяет себе. Дом, в котором он назначил им встречу в первый раз, был сейчас едва ли в сотне шагов. Но кучер завел карету в одну из арок на противоположной стороне площади, и они оставили церковь Анны позади. Святой отец явно не горел желанием принимать гостей в одном и том же месте. Поездка по ночным улицам затянулась. Еще минимум половина часа они подскакивали на ухабах, сидящая напротив высокородная так и не произнесла ни слова. Солнце окончательно ушло за горизонт. Мелькающие за окном улицы были Рае абсолютно незнакомы. Сопоставив в голове направление, в котором они двигались, с фрагментами городской карты, сохранившимися в памяти, она поняла, что экипаж стремительно удаляется от кратера и от обители, двигаясь в сторону презентабельных районов Фарота. Дорога стала ровнее, каждая кочка больше не отзывалась ноющей болью в висках, а улицы стали еще шире. Под напором ветерка вокруг шелестело множество зеленых насаждений. Наконец, когда за неимением другого развлечения Рая уже была готова вновь обрушиться с вопросами на Алеонору, карета, качнувшись, наконец остановилась. Она услышала, как кучер спешно соскочил на землю, дверца открылась, Рая ступила на дорогу, проигнорировав протянутую руку. Возница заискивающе улыбнулся и сместился в сторону. Алеонора спустилась следом. Ей он помощи не предложил. Помощница Байрона сделала приглашающий жест, указывая на двухстворчатые кованые ворота. Они были подперты увитыми плющом колоннами. Каменный забор тянулся в обе стороны, теряясь во мраке. Створки были открыты нараспашку. За ними вдалеке светились белые огоньки. Рая озадаченно покрутила головой. Ширина подъемной дороги вполне позволяла доставить их прямо ко входу. Словно прочитав ее мысли, Алеонора уточнила. «Немного пройдемся, если вы не против». И, не дожидаясь ответа, шагнула в сторону огней. Рая поспешила следом. Байрон и правда обосновался в одном из самых шикарных районов города. Обзавестись территорией, по размеру граничащей с мелкой городской площадью, могли позволить себе единицы. Вокруг шелестел сад, гравий хрустел под ногами, в унисон щебетали сверчки. Отчасти окружение напомнило ее отчий дом. Но даже там пространство было куда меньше. Близость к столичной обители накладывала определенные ограничения. В Фароте же высокородные, обладающие достаточным количеством золотых монет, облюбовали себе огромный кусок земли в стороне от центральных улиц, а потому были ограничены лишь размером кошелька и собственной фантазией. Байрон, если это правда был его дом, явно не придерживался аскетичных взглядов. И это при том, что большую часть времени он должен был так или иначе проводить в обители, посещая эту огромную резиденцию лишь изредка. С несвойственным ей злорадством Рая подумала, что срезавший огромный кусок замка кратер внес коррективы в устоявшиеся порядки. «Прошу вас взять это». Рая вздрогнула и едва не врезалась в спину Алеоноре, когда-то внезапно остановилась. «Извините». Проигнорировав ее замешательство, высокородная покопалась в складках платья, и в ее руке слабо блеснул какой-то предмет. Присмотревшись, Рая с удивлением признала штучку, которая так восхитила ее при прошлой встрече. Продолговатое серебряное колечко, больше похоже на крупную скобу. Карманный источник рунного пламени, свидетельство того, что ученые и церковники, стоящие за их спинами, не зря едят свой хлеб. Тут вполне бы подошло слово «диковинка». Даже в самых высоких кругах такая вещица пока не успела намозолить глаза. Общая дороговизна, деленная на бесполезность. Все огни в домах все равно зажигали слуги. Делало это изобретение не более чем игрушкой, указателем на статус владельца. Насколько Рая знала, белый огонек был результатом взаимодействия механизма с рунами, спрятанными внутри. Особым шиком считалось иметь возможность обновлять их количество. Таким образом, игрушка становилась не одноразовой и в руках достаточно обеспеченного человека могла спалить бюджет небольшого городка. И все ради баловства в присутствии достойной публики. Легко представить, как подобная вещица могла бы помочь обычным путникам в путешествиях. Источник огня не столь уязвимый под напором любых стихий и дождя и ветра. Вот только те, кому приходится ночевать под открытым небом, точно не носят с собой мешочек рун на поясе и не имеют возможности даже прикоснуться к подобным свидетельствам прогресса. Ну, только если они не являются неудачливой сотрудницей дипломатического корпуса, некогда сбежавшей с рудника и остановившейся на ночлег прямо посреди леса. Тогда достаточно просто протянуть руку. Этого Рая делать не стала. Вместо этого перевела взгляд на Алеонору и обратно на скобу, потом еще разок. Закаленное в веках правило. Прими дар, но будь готов одарить в ответ. Даже будь они посреди зала для аудиенций, где-нибудь на вершине столичной обители, к подобным подаркам она бы отнеслась с опаской. А вокруг не было тяжелых люстр, высоких окон и шелковых платьев, только нависшие над головой кроны деревьев, тихо шелестящий кустарник и пара женщин, оказавшихся в эпицентре войны. И не факт, что на одной стороне. Леонору явно позабавило ее замешательство, но жест был недвусмысленным. Скоба покоилась на протянутой ладони. «Почему?» «Жест признательности и извинения за причиненные неудобства. С моей стороны». Леонора отдельно выделила «с моей». «А еще, когда совсем стемнело, полезно оказаться с огнем в руке». Сказав это, она сделала едва заметное движение пальцами, и между ними засиял белый огонек. Высокородная подняла его повыше. Черты ее лица озарились, в зеленых глазах как будто бы блеснула насмешка. Секунда, и огонек погас. Тьма стала еще гуще. Скоба вновь упокоилась на протянутой ладони. Еще пара секунд промедления, после чего Райя увидела, как ее собственная рука тянется вперед, берет подарок и убирает его с глаз долой. «Что вы подразумеваете под неудобством?» Но вопрос так и повис в воздухе. Леонора уже развернулась и продолжила вышагивать в сторону дома. Мысленно выругавшись, Райя нагнала ее, однако время для расспросов вышло. Крыльцо было уже совсем близко. Никаких слуг и охраны. Главное здание щеголяло строгим симметричным фасадом с высокими окнами, обрамленными резными наличниками. Просторное крыльцо поддерживали колонны, плавно переходящие в аркаду, а массивные двери, обитые металлическими пластинами, были украшены тяжелыми дверными кольцами. Одна из них была открыта, словно приглашая зайти внутрь. Они пересекли порог. При входе гостей встречал просторный вестибюль с высоким сводчатым потолком. Бледный свет от рунных светильников мягко отражался на гладком полу, выложенном полированными плитками. Других людей не было видно и слышно. Напротив входа высилась широкая лестница с перилами из темного дерева, ведущая на второй этаж. Но Леонора устремилась направо, сквозь шикарные двери с узорчатыми ручками. Ее каблуки отбивали ритм при каждом шаге. Они вошли в зал для приемов. В центре комнаты был установлен длинный стол. Бархатная обивка стульев темнела в полумраке. Единственным источником освещения в зале был массивный камин, расположенный в дальнем конце комнаты. Внутри него дрожал белый огонь, на фоне которого темнела знакомая фигура. Байрон сидел во главе стола, уже сервированного к вечерней трапезе. Стул по его левую руку был слегка сдвинут в сторону, нарушая построение. Райя подошла ближе, а Леонора растворилась где-то во мраке. В эту комнату стоило привести Пинкуса в период, когда привратник еще пытался кичиться своим положением, угощая гостей вином в комнатушке посреди рудника, чтобы показать, как на самом деле выглядит власть. «Приветствую вас». Байрон сделал приглашающий жест, но Райя и без того уже успела примоститься на краешке стула. Леонора вынырнула из-за спины, вино выплеснулось из бутылки в бокал. Байрон предпочитал светлое, должно быть, под стать своей церковной рясе, которую он как будто и не сменил с момента их прошлой встречи. События последних дней не нашли отражения в его внешности, пшеничные волосы все так же аккуратно уложены, серебряные нити в одеянии слегка поблескивали. Райя попыталась разглядеть в светло-карих глазах хоть что-то. Байрон истолковал взгляд иначе. «Я разогнал большинство слуг в целях конфиденциальности. Мне свойственно доверять людям, но порой стоит проявить осторожность, даже если впоследствии она окажется излишней. Время гостеприимства со мной разделит Леонора». Помощница Байрона, подтверждая свой нынешний статус, приступила к подаче блюд. На украшенную каймой тарелку были последовательно выложены тонкие ломтики дичи и запеченные корнеплоды. Сверху полилась густая подлива. Запах ароматных трав проник даже в забитые ноздри Райи. На отдельной серебряной подставке подали свежий хлеб. Рядом стояла пиала с маслом, вазочка с сыром, блюдо с фруктами. Казалось, Леонора всю жизнь только и занималась сервировкой и услужением. Движения ее были изящны и точны. Непрошенные воспоминания нахлынули волной. Подобного рода трапезы были чем-то само собой разумеющимся в той прошлой жизни. Рая кинула взглядом стол. Сервирован на двоих, но еды столько, что можно накормить пару семей. Она бы предпочла обратный расклад. Посуда попроще и еды поменьше. Зато рядом есть те, на кого можно положиться. Однако судьба распорядилась иначе. «Прошу вас, что за разговор на голодный желудок?» Байрон, будто желая подать хороший пример, ухватил могучими руками столовые приборы. Леонора вновь ушла в тень, тишину нарушал только звон посуды. Святой отец закидывал снедь куда-то себе в бороду с энтузиазмом человека, голодавшего последние пару дней. Рая отчасти из вежливости, отчасти желая выкроить побольше времени на раздумье, отщипывала с тарелки по маленькому кусочку. Еда не лезла в горло, во многом потому, что оно распухло и болело, а забитый нос не позволял в полной мере насладиться ароматами. Она словно жевала вязкую комковатую массу. Это не укрылось от внимания хозяина. «Позволите справиться с вашим самочувствием. Возможно, я смогу посодействовать, предоставив лекаря?» «Спасибо, не нужно», — ответила Рая куда менее твердо, чем хотела. Ее голос словно ушел в небытие, сменившись хрипом. Прозвучало явно неубедительно. Байрон задумчиво кивнул. «Обсудим это позже. А пока предлагаю перейти к обсуждению проблем, куда более насущных». Рая прикрыла глаза. Считанные минуты в этом зале, и она окончательно поняла. На дипломатические экивоки у нее нет никаких сил. И плевать, что это ее служба и долг. Даже на фоне разворачивающегося кошмара Байрон продолжал именовать все происходящее насущными проблемами. А войну, без сомнения, он бы назвал небольшим затруднением, как и было принято в их кругах. «Давайте обсудим, с какой из них вы хотите начать? Быть может, с того, что правящая верхушка Фарота, в которую входите и вы, напала на моего отца, попутно убив множество служителей столицы, и по прихоти Асфетида заточила его в темнице? Или же он пошел куда дальше, и моего отца, а по совместительству официального представителя Аргента, тоже уже нет в живых?» «Я...» Рая не дала ему ответить. Она хотела сказать все, что нужно было сказать, пока голос вновь не подвел ее. «Или же сразу перейдем к тому, что все происходящее является неприкрытой атакой на мой родной город и объявлением войны, войны с Аргентом, который, напомню, занимает главенствующее положение на континенте, что подкреплено и закреплено множеством договоров и соглашений между нашими городами». Переведя дух, она продолжила. «Также можем обсудить, что наша последняя встреча послужила толчком к событиям менее масштабным, но не менее неприятным, чем то, что сейчас происходит на континенте. Как помните, в прошлый раз я была не одна, и в обитель, по вашей указке, отправилась не одна. Теперь все иначе. И вы знали о произошедшем, и тем не менее предпочли заниматься поддержкой политической пропаганды и сохранением своего статуса, покуда войска движутся к Аргенту». Байрон наколол на вилку маленькую помидорку, поднес ее ко рту, но, передумав, отложил в сторону. Посмотрев на сидящую за столом девушку, будто пытаясь понять, закончила она говорить или нет, Рая могла бы выпалить еще многое, но правда боялась, что голос может и подвести. Да и все грани лаконичности были уже пройдены. Со святым отцом точно никто не общался подобным образом уже долгое время. «Хорошо». Байрон сложил руки в замок. «Я услышал вас и прекрасно понимаю ваши чувства. Начнем с конца. Напомните, ведь наше общение все еще носит неофициальный характер, как и ваше присутствие в городе с тех самых пор, как вы покинули Фаротский рудник». «Вы прекрасно знаете, что так и есть». Рая сложила руки на груди. «Этот вопрос, пусть и риторический, был необходим. Ведь достаточно вспомнить, какие возможности были у вас, когда визит был официальным. Одни двери с тех пор закрылись, а другие открылись. Иначе бы вы тут и не сидели. Зато в противовес этому я все еще могу войти в обитель не через черный ход, в отличие от некоторых, что, безусловно, может пригодиться в будущем. Думаю, с этим сложно спорить». Слегка улыбнувшись, он добавил. По этой причине то, что вы обозвали сохранением статуса, было необходимо. Потому что, уверяю вас, начни хоть кто-нибудь сомневаться в моей лояльности Фароту, и сфера моего влияния тут же сократится до размеров тюремной камеры. А нам этого не нужно. Обстановка в обители сейчас немного напряженная. Полагаю, не нужно объяснять, почему. Не нужно. Лучше развейте мысль про лояльность Фароту. Сложно поверить в ее отсутствие, когда ведешь диалог с человеком, который буквально является олицетворением городской власти, той ее части, что обернута в белую рясу. А быть может, белая ряса и привела меня туда, где я сейчас. Байрон поднял брови. Даже спустя столько лет я с трепетом отношусь к нашей общей вере и в той же степени люблю город, в котором вырос, и за который когда-то взял ответственность. И потому происходящее радует меня не больше, чем вас, поверьте. Церковь должна вершить куда более великие дела, нежели нападать на ближайшего соседа, пусть и не самого приятного. Я прекрасно понимаю, что помимо Вильгельма и его соратников в Аргенте проживают толпы обычных людей, разделяющих те же ценности, что и мы с вами. Допустим, я верю. Рая положила руки на колени, чтобы унять дрожь. Лихорадка это или волнение? Если бы не верила, то не согласилась бы лезть в эти проклятые подвалы. Отмечу, что мои догадки оказались верны. Асфетит и правда инициировал встречу с конкретной целью. Жаль лишь, что мы не успели раскрыть его план ранее. «Да, стоило бы сделать это до того, как мой отец попал прямо ему в руки». Горькие слова сорвались с языка быстрее, чем Рая успела проглотить их. «Плохо. Очень плохо. Чужую боль всегда можно использовать как оружие. Пусть Байрон и на ее стороне. Она не хотела выглядеть слабой. Точнее, еще более слабой». Святой отец отреагировал несколько неожиданно. При упоминании Гидеона он улыбнулся уголками губ и доверительно наклонился вперед. «Тут я немного вас подбодрю, чтобы заложить фундамент для последующего диалога. В наших рассуждениях вы упомянули о своих переживаниях, довольно резонных. Жив ли главный дипломат Аргента, или же он заточен в камере?» Байрон прищурил глаза, словно проверяя, насколько внимательно она слушает. Почти благоговейно, но четко выговаривая каждое слово, сказал: «Ни то и ни другое. Ваш отец более не присутствует в обители».